Крысятник. Дыма. Здесь написано, когда луна, светящиеся жабры, раздует, затевая поворот. «Что это значит?» — вопрошал Саймон. «Откуда у луны жабры? Она что, рыба?» Мы сидели в пивной на Уиллоу-стрит и оба успешно приложились. Переводили стихи Аркадия Застырца. «Ну, включи фантазию», — отвечал я. «Это метафора, она для красоты». «А зачем здесь эта дебильная красота?» — возмущался Саймон. И писал, «когда луна медленно плывет по небу, мы не понимали друг друга». Поэзия имела для нас разное предназначение. Дядя Джо говорил, что наши словесности были близки только во время романтизма. В остальном полная несовместимость. Я поначалу не понимал, кто из нас более инфантилен. Американцы по теории Эдварда Твитчелла Холла, американский антрополог и исследователь, относятся к обществу низкого контекста. Скрытой информации в их общении почти нет. Это культура деловых людей, которые называют вещи своими именами, четко формулируют, что им нужно, вступают в отношения и безболезненно прерывают их. В культурах высокого контекста всегда проблемы с достоверностью. Здесь нужно уметь читать между строк, знать неписанные правила, уметь общаться по понятиям. Таковы все страны Востока, включая Россию. Это не хорошо и не плохо, таков порядок вещей. На поэзию он влияет положительно, развивает интуицию и фантазию. Саймон Петит, дитя из Твилидж, одетый в черное рванье под кота Базилио, в эти дела не врубался. В перчатках без пальцев из-за прогрессирующей кожной болезни, крашеный хной, он не производил впечатления респектабельного человека, но считался единственным нью-йоркером, внесшим в американскую поэзию британский звук. «Кофешоп», — говорил он, тщательно разделяя слова, и от этого нужно было тащиться. «Петер Стайвесент Пак», — произносил Саймон, расставляя слова лесенкой. «Я тоже могу читать с выражением топонимическое название», — ерничал я. «Где музыка бытия?» «Это и есть музыка бытия, а русские все высасывают из пальца». Саймон то ли дружит, то ли живет в одном доме с Алленом Гинзбергом. Предлагал познакомить. «Я бородатого старца читал по диагонали и не знаю, о чем с ним говорить. О Вознесенском?» Переводя стихи Пригова, мы особенно налегали на спиртное. Он прислал несколько страниц машинописного текста под названием «50 капелек крови в абсорбируемой среде» с опечатками. В текстах давались короткие экспозиции разных мест, в которые обязательно помещалась капелька крови. Стихи, не лишенные дарования, забавное чтиво. Я говорил Саймону, что для перевода этой мешанины нужно иметь чувство юмора. Ошибался. Сам Пригов этим чувством не обладал. Проверяли. Саймон задумывался о необходимости присутствия в этих зарисовках слов «Махатмы» и «Упанишады». Для меня, далекого в те времена ото всех мировых религий, эти слова казались неологизмами. Работая с Саймоном, я служил для него гидом по русскому языку. Ксения из Каролины делала подстрочники. Я должен был их интерпретировать. Джо Донахью и Эд Фостер за помощью не обращались. Перевели выбранных ими авторов так, чтобы это было похоже на американскую лирику. И на том успокоились. Саймон хотел достичь идеала. Опасный путь в никуда. Встречались мы в этом баре каждый день. Я заказывал по пиву. Саймон разворачивал рукописи русских поэтов. «Это удивительная чушь», — вздыхал он. «Каменный век. Даже ваш Бродский пишет понятнее». «Да просто вы к нему уже привыкли», — отвечал я. Встречать гостей поехал с одним студентом-физиком-поляком, недавно переехавшим в США. Как истинный славянин, к Америке Томик относился скептически. «Ты питаешься в Макдональдсе? Они делают мясо из гамбургеров, из червей». «Из дождевых?» «Хуже, из чего-то наподобие опарышей». «Чего же ты сюда переехал?» «Мы любим Америку не только за это». Томик имел странность, сходную с сексуальным извращением. Он постоянно таскал с собой домашнее животное, ручную крысу, которая сидела у него во внутреннем кармане пиджака. Иногда он доставал ее, целовал и клал обратно. «Удивительное создание. Никогда не предаст», — комментировал он, словно остальные животные патологически склонны к предательству. Поляк взял микроавтобус из автопарка в кампусе. Он гордился своей миссией и готовился к масштабной экскурсии по городу Желтого Дьявола, собираясь утереть нос ордынским стихоплетам. «Мне машину не доверили, потому что у меня не было страховки. Ты из Сибири?» — спросил он меня настороженно. «Есть такое дело». «Видел памятник в Джерси-Сити около биржи. Там стоит бронзовый польский воин, насквозь пробитый сибирским штыком. Во славу русского оружия?» «В память о страданиях, которые мы от вас приняли. Не надо было бунтовать». Он смерил меня недобрым взглядом. «За свободу нужно бороться». «Зачем?» — спросил я. «Пришел Горбачев и выдал вам ее совершенно бесплатно». Встречать делегацию пошли вместе. Самолет прибыл без задержки. Прилетели Пригов, Жданов, Курицын и Аркаша Застырец. Еременко дойти до посольства не смог, хотя именно он был истым поклонником США. До этого ему удалось побывать в Калифорнии, где его бесплатно угостили виски за барной стойкой. Еременко понял Америку с одной стопки. Долететь до страны равных возможностей не смог, потому что так и не протрезвел. Я познакомился с теми, с кем знаком не был. Одеты ребята были скромно, до разноцветных пиджаков Евтушенко и шелковых кашне Вознесенского еще не доросли. «Если ты хорошо пишешь, тебе не нужно изысканно одеваться», — сказал местный классик Джеймс Дикки. Писал Дикки на редкость плохо, но, по мнению дяди Джо, занимал позицию здешнего Шолохова. Мы быстро погрузились, обмолвившись несколькими дежурными фразами. С Курицыным и Ждановым я давно дружил. С Приговым у меня была одна общая знакомая, правнучка Владимира Ленина, но трогать имя вождя в суе я не решился. Мы мчались по пригородам столицы мира. «Чертаново», — мечтательно говорил Дмитрий Александрович, осматривая окрестности. «Строгино». На лацкане его серой матерчатой куртки красовался значок ДСАФ. Мне не верилось, что Пригов заслужил его, сдавая спортивные нормы. Маленький, подвижный человек, он был коротко стрижен, отчего форма его заостренных волчьих ушей сразу бросалась в глаза. Когда Томик достал крысу для очередного поцелуя, Пригов возбудился и попросил дать ему поиграться с мышкой. Он тут же приблизил ее к лицу, стал целовать ее и сюсюкать. Мы на заднем сиденье переглянулись. Пригов бил все рекорды толерантности. Более того, они с этой крысой очень подходили друг другу. Были похожи, как брат и сестра. Человек прилетел на далекую американщину и тут же встретил родню. «Ты осторожнее с ним», — мрачно сказал Жданов. «Он в самолете не ел, откусит ей голову!» Томик пропустил его предупреждение мимо ушей, обернулся на Дмитрия Александровича и от увиденного резко дал по тормозам. Крыса изменила ему с иноземным поэтом. От толчка зверюга выпала из рук концептуалиста, пробежала по нашим коленям и забилась в тайные щели микроавтобуса. Поляк заголосил. «Мы со Ждановым и Курицыным принялись искать ее под сиденьями». Застырец стал зазывать крысу по имени. Томик попросил сидеть смирно, чтобы не раздавить Барбару, решив, что из машины она никуда не денется. Экскурсия по городу отменилась. Представление о русской поэзии у Томика испортилось навсегда. Он въехал на территорию кампуса, нарушая пределы скорости, и тут же бросился искать свою питомицу. Мы поплелись в общагу. Жильем Стивенс нас обеспечивал только на 3 дня. Потом живи, где придется. Я надеялся, что у ребят есть друзья в этих краях, но, как потом выяснилось, ошибался».